Черта. Черта под чертою, пропала оседлость. Шальное богатство, веселая бедность пропала, откочевала туда, где призрачно счастье, фантомна беда. Селедочка, слава и гордость стола, селедочка в лету давно уплыла. Он вылетел в трубы освенцимских топок, мир скатерти белой в субботу из топок. Он черный, он жирный, он сладостный дым, а я его помню еще молодым, а я его помню в обновах, шелках, шуршащих, хрустящих, шумящих, как буря. И в будни, когда он сидел в дураках, стянув пояса или брови нахмуря. Селедочка, слава и гордость стала, селедочка в лету давно уплыла. Планета, хорошая или плохая, не знаю, ее не хвалю и не хаю. Я знаю немного, я знаю одно. Планета сгорела до пепла давно. Сгорели меламеды в драных пальто, их нечто оборотилось в ничто. Сгорели партейцы, сгорели путейцы, пропойцы, паршивцы, десница и шуйца. Сгорели, утопли в потоках литейских, исчезли, как семьи мстиславских и шуйских. Селедочка, слава и гордость стала, селедочка в лету давно уплыла.